готовы утопить тебя сейчас в ложке воды, но я остаюсь твоим другом, как была им и раньше». Так болтала Аниэля всю дорогу, несмотря на то, что Луция не обмолвилась ни единым словом. С этого дня в Луции произошел какой-то надлом. Она выглядела все хуже и хуже. И это начинало не на шутку нас тревожить. Луция похудела еще сильнее, лицо ее сделалось прозрачным, а глаза такими огромными и блестящими, какими они еще никогда у нее не были. То ли плохо, то ли хорошо было ей в доме горбатой графини, мы об этом так и не узнали. Луция молчала, словно разговор о новой должности мог оскорбить ее или доставить ей большие неприятности. Молчали и мы. И только кип и чулок старой графини, который Луция приносила домой для штопки и над которыми просиживала допоздна, напоминали нам о ее новых обязанностях. Готовя вечером уроки и глядя на темноволосую голову Луции, склоненную над чулками, я шептала. Терзаясь одной и той же тоскою, мы стали чужими друг другу в тот час. И наша тоска, как враждебная сила, вдруг стала меж нами и нас разлучила. В сердца пролила нам губительный яд, сердца отравляющий, туманивший взгляд. Не стало тех чувств, что нас прежде сближали, и словно немые мы оба молчали. И в самом деле, тоска, которая была в Луции, в грязной шерсти шарфиков, в старых чулках графини, содержала в себе яд ненависти. У меня было такое впечатление, будто сам воздух в нашей комнате был отравлен. Еще никогда такая безнадежная атмосфера не царила у нас. И никогда еще Луция не была такой далекой и такой почти чужой, как теперь. Порою, когда я, подперев голову рукой, наблюдала за выражением ее лица, во мне вдруг пробуждалась робкая надежда, что вот-вот она обратится ко мне и скажет хоть несколько слов. Луция поднимала голову, осматривалась вокруг, блуждающий взгляд ее огромных блестящих глаз скользил по нашим лицам и, казалось, пронзал насквозь стены дома. Но мгновение проходило, Луция снова опускала голову, и я склонялась над тетрадью. Аниэля прибегала почти каждый день. Пронырливая и бесцеремонная, она старалась проникнуть в тайну душевных переживаний Луции. «Ну, как у тебя там дела? Перепало тебе от старухи какое-нибудь платьишко? Покажи, у старухи должен быть полный шкаф юбок. Уж ты, наверное, разглядывала их, а? Признайся, примеряла ведь платье какой-нибудь из дочерей графини?» Луция пыталась сдерживать этот словесный поток, но Анелия не давала ей проронить ни слова. «Меня ты можешь не стесняться. Лучше скажи сразу, что, как только дочки графини уходят, ты начинаешь рыться в шкафах? В этом ведь ничего плохого нет. А платье-то ничего не сделается, если ты его примеришь. Ты ешь вместе с дворней или с графиней? Масло тебе дают или нет? Целина говорила, что видела тебя на плянтах, как ты прогуливала собачках. Ты сама их купаешь или прислуга?» Меня коробило от такой беспрерывной болтовни, а потому я совершенно не удивлялась, что после каждого визита Анели Луция становилась почти совершенно больной. Со временем я все же привыкла к ее навязчивости, к ее болтовне и была крайне удивлена, когда, однажды прибежав к нам, Анеля вместо расспросов о тряпках и сплетнях графского дома заговорила о чем-то совершенно новом. «Мы готовимся провести в клубе торжественное собрание, посвященное Дню независимости. Будет множество гостей, приглашенных Кристиной. Ей особенно важно то, чтобы собрание прошло безупречно. Нас будет рассматривать столько людей, и все они – сливки высшего общества, друзья и знакомые нашей председательницы. Тебе предстоит выступить в живой картине и продекламировать стихотворение. Возьми вот его и прочитай про себя». Луция молча прочитала стихотворение и отодвинула в сторону лист бумаги. «Я не смогу это говорить». «Почему? Горло у тебя болит?» Горло у меня не болит, только это стихотворение не устраивает меня». «Как это не устраивает? Что ты болтаешь? Это хорошее стихотворение. Сама Кристина выбрала его для тебя». У Луцы высоко взметнулись брови. Я с любопытством заглянула в текст. Это была одна из тех поэмок, которыми наспичкали на школьных торжествах по случаю различных государственных праздников. Она воспевала маршала, двигающего нашу отчизну к вершинам славы. «Железная воля в великих свершениях, могучий орлиный полет на высоты, бескрайние нивы созревших хлебов и даже негромкое слово юнца пред иконой». Я зевнула и положила поэму на стол. «Ну и как?» – нажимала на Луция Неля. «Что передать Кристине? Ты ведь только подумай, какие гости будут тебя слушать!» Луция, прищурившись, смотрела куда-то вдаль. Перекладывая листок со стихами из руки в руку, она, наконец, сказала громко и решительно. «Передай пани председательнице, что я выступлю с декламацией на вашем собрании». С этого момента не было дня, чтобы Аниэля не ворвалась в нашу комнату и не сообщила еще с порога восторженным тоном самые последние новости. «Сегодня в клуб привезли ковры. Монтеры ремонтируют освещение. В зале уже установлены пианино и кресла. Кристина дала их взаймы из своего дома. Завтра завесим плюшевый занавес». Накануне торжества Луция, расчесывая возле зеркала волосы, сказала мне: «Ты приходи завтра вечером на собрание». Мне припомнился тот вечер, когда я впервые выбралась в клуб. Сколько изменений произошло с того времени, и как неузнаваемо изменилась за все это время сама Луция. На другой день вечером я помчалась в клуб. Остановившись у входа в зал, я с любопытством осматривалась кругом. Ого, вот это общество! Еще никогда в клубе бедных панинок не было столько народу и не господствовало такое радостное приподнятое настроение. В рядах кресел восседали многочисленные гости. Стулья занимали клубистки и члены их семей. Всюду были развешаны гирлянды зелени, у потолка виднелись лампионы, на полу – дорожки. Сбоку от сцены сидел слепой музыкант. Занавес был опущен, освещение частично пригашено. Зрители беседовали в полголоса. Некоторые клубистки сосали конфеты и шелестели бумажными обертками. Я почувствовала себя как в кино перед началом сеанса. Я отыскивала глазами пустой стул, когда увидела Аниэлю, которая издали показала мне на свободное место рядом с собой. «Ты пришла как раз к самому концу», — сказала она, когда я села. «Остается еще только живая картина прощания Гродгера, и Луция начинает свою декламацию. Ты знаешь, какое стихотворение будет она читать?» Я утвердительно кивнула головой. В этот момент в зале погас свет, и занавес раздвинулся. Воцарилась тишина, я смотрела во все глаза, и недоумение мое росло, а сердце билось все сильнее. Какое же это было прощание! На картине у Гродгера повстанец в бурке и конфедератке наклоняется к провожающей его женщине, подставляя свой лоб для поцелуя. А тут на сцене стояла одинокая женская фигура в черном бархатном платье, тяжелые складки которого не спадали до самого пола. Я поискала глазами повстанца. Он растерянный торчал где-то сбоку, влепив свои глаза в Луцию. «Или занавес подняли раньше, чем нужно», — подумала я, даже вспотев от удивления. «Или повстанец от волнения забыл, где ему надо находиться». «Анеля», — шепнула я, тронув девушку за рукав. Она не обратила на меня никакого внимания, продолжая смотреть на сцену с открытым от восторга ртом. И вдруг охватившее меня беспокойство словно куда-то испарилось. Я всем своим существом подалась спокойному обаянию смотревшей на нас со сцены женской фигуры. Каким чудом могла она измениться так, что ее красота и обаяние вызывали теперь даже слезы восторга? Обрамленная с двух сторон занавесом, ярко освещенная, она была похожа на прекрасный портрет кисти старинных мастеров. Обширный бархатный кринолин скрывал ее непомерную худобу. Свет рефлектора выделял матовую бледность ее лица, придавал особую лучистость ее огромным, выразительным глазам и оттенял фигуру, овитую черным бархатом. Я даже вздрогнула, когда она шевельнулась и силой вытянула перед собой руки. По рядам зрителей пробежал шепот. Характерный жест ее рук создавал впечатление, будто она прощалась с чем-то, что навеки уходило от нее. Теперь я уже не могла сдержаться и издала громкий тяжелый вздох. Мне припомнилась ее согбенная худенькая фигурка, каждый вечер торчавшая над кулаками затхлой перепревшей шерсти. «Тихо ты!» – шикнула на меня Аниэля. Луция с минуту стояла еще с вытянутыми к зрителям руками, а потом медленно опустила руки и звонким сильным голосом начала декламировать. «О, брат! Рабочий! С молотом в руках! Волочишь свой век в цехах и шахтах темных, под игом палачей и псов наемных, и целые века бредешь по тьмах!» «Постойте! Но ведь это же не те стихи, которые дала Кристина!» – подумала я, ошеломленная. В рядах кресел царила тишина. Вокруг себя я слышала взволнованное дыхание девушек. Они буквально пожирали глазами Луцию. «Но в тайниках твоей души укромных сверкает солнце в огненных лучах, святая мощь в подъятых кулаках и гнев святой в порывах неуемных». Чтица повысила голос, затаив дыхание, вслушивалась я в следующие строфы. Последние слова стихотворения способны были, казалось, разрушить стены клуба, содрать гирлянды и лампионы, истоптать букеты, расшвырять кресло с именитыми гостями. «Рука твоя в труде закалена, бесправие и гнет сметет она, насильники уже дрожат от страха, так силу новую ты в нас буди, нас к новой жизни смело ты веди, а угнетателей своих на плаху». Луция кончила. Раздались жидкие аплодисменты. Занавес сомкнулся, в зале зажегся свет. Именитые гости зашевелились в своих креслах, осмотрелись вокруг и облегченно вздохнули. Казалось, они обрадовались виду и грязных стен, и выцвевших портретов, и старых кресел, тому, что составляло обыденную картину клуба молодых полек. Эта картина убожества и серости возвращала их к нормальной действительности, из которой они были только что выведены этой странной девушкой в черном бархатном платье. Я разыскивала взглядом пани Кристину. Она рассуждала о чем-то с гостями, возбужденная с ярким румянцем на щеках. Через минуту в зале показалась и Луция. Она уже снова была одета в свое будничное потрепанное платьице. Сломленные всем увиденным и услышанным, клубистки во все глаза смотрели на нее, громко перешептываясь между собой. Торжество было закончено. Гости поспешно раскланивались с паней Кристиной и исчезали один за другим. Какая-то молодая, сильно накрашенная дама, прощаясь с Кристиной, громко воскликнула. «Я должна сказать тебе, Кристи, что эта твоя малышка в бархатном платье была великолепна!» И она громко рассмеялась. Пани Кристина с натугой улыбнулась. Я поняла, что это неожиданное опустение зала имеет непосредственное отношение к выступлению Луции, и меня охватил вдруг страх за нее. Я подошла к Луции и дернула ее за рукав. «Лутя, идем домой!» «Оставь меня!» — нетерпеливо отмахнулась она. «Мне хочется побыть в клубе». Я послушно спустилась вниз одна и там осталась. Чего она еще дожидается? Не сойду с этого места, пока она не выйдет. Я смотрела в ночное небо, отыскивая большую медведицу, и продолжая размышлять над тем, что могло заставить Луцию остаться в клубе. Большой медведицы я что-то никак не могла обнаружить, но зато мое внимание привлек молодой мужчина, нетерпеливо шагавший взад и вперед перед воротами дома. Потом он вошел в подъезд, остановился у лестницы и, закинув назад голову, начал смотреть вверх. Только сейчас я узнала в нем знакомого Кристины, который в маленьком клубном помещении читал сочинение Луции на тему о милосердии. «Ждет ее», – быстро сообразила я. А так как я издавна питала тайную симпатию ко всем мужчинам в фетровых шляпах, то тут же начала присматриваться к нему с особой доброжелательностью и любопытством. Пани Кристина не появлялась. Мне наскучило это бездействие, и я начала рассматривать проходивших мимо людей. «Меня восхитило выступление пани. Разрешите, я провожу вас до дома?» Я быстро обернулась. Мужчина, склонившись к Луции, говорил шутливо. «До сего времени я не имел возможности». Увы, так я никогда и не узнала, какой возможности он не имел, потому что в этот момент раздался скрип ступенек, и оба инстинктивно взглянули вверх. На лестнице стояла пани Кристина. «Я вот предлагаю пани Луции проводить ее до дома», – непринужденным тоном сказал он. «Самый удобный случай для того, чтобы обсудить с героиней вечера такую интересную постановку, как сегодняшнюю». «Мы можем подвести пану Луцию», – ответила Кристина, спускаясь по лестнице. «Авто ожидает у ворот». Из своего укрытия я наблюдала, как они усаживались в автомашину. Кристина рядом с шофером, а те двое на заднем сиденье. У меня создалось при этом впечатление, что у мужчины на лице написано такое глупое выражение, какое имеют люди, застигнутые врасплох, и фетровая шляпа перестала мне нравиться. Когда машина тронулась, я тоже поплелась к дому. «А это еще что?» – удивилась я, остановившись на пороге нашего жилища. В комнате было почти темно. На столе мерцала свеча, воткнутая в стакан, а возле стола сидела Луция и смотрелась в зеркало. Она была в ночной рубашке и накинутой на плечи шелковой пурпурной косынки, которую случайно оставила у нас Аниэля. Глаза у нее были широко раскрыты, но казалось, что она спит. Я подошла к сестре на цыпочках и дотронулась до ее плеча. «Лутя, ты что делаешь?» Луция вздрогнула всем телом и нехотя повернула лицо в мою сторону. Неестественно блестящие глаза с расширившимися зрачками были устремлены на меня, но взгляд их блуждал где-то далеко-далеко. «Луция!» – испуганно пролепетала я. Подбирая слова, как это делают люди, которым после долгого беспамятства вернулось сознание, она сказала медленно, с расстановкой: «Мне хотелось бы знать, неужели я на самом деле красива?» «Ты же сама знаешь», – возмутилась я, но мне тут же что-то сдавило горло. Ох, и до чего же в самом деле была она красива в тот момент, как египетская царевна Нефертити, изображение которой было у меня в школьном учебнике. Неровный тусклый огонек свечи бросал беспокойные тени на смуглую шею, большой лоб, на разметавшиеся по плечам волосы. Как шел ей этот пурпурный кусочек шелка. Но почему она так странно смотрит, так отчужденно и равнодушно? Отворачивая голову от зеркала, она сказала сонным голосом: «Мне так хочется, чтобы кто-нибудь сказал мне, сказал сегодня, буду ли я счастлива». «А что такое счастье?» – размышляла я, лежа с закрытыми глазами на кровати и собирая остатки образов только что прерванного сна. Хрупкая фигурка в черном платье с аистовым гнездом вместо головы танцевала возле зеркала. Собственно, это была не фигура, а всего лишь вытянутая, непрерывно колебающаяся тень от свечи. Открыть глаза меня заставило постукивание прачечного валька. Мать, склонившись над лоханью, стирала белье. На плите урчал бачок, полный кипящей воды. Я села на кровати, отыскивая глазами Луцию. Она обычно помогала матери во время стирки, но сейчас возле лохани ее не было видно. Луция сидела возле стола, все так же в ночной рубашке, и громко читала «Серебряный сон Соломеи». «Бессмертники и розы были, мои любимые цветы, и мальф люблю я пирамиды, однако если б из опалов, алмазов, перлов и кораллов венки бы я смогла плести, я на волнах океаниды и серый пламена горящий я по велику бы свела и волосы бы ее вплела». Постукивание прачечного валька и бульканье воды заглушали ее слова. Вошел отчим, взглянул на мать, вытиравшую вспотевшее лицо, и с гневом обратился к Луции. «Перестань!» Но Луция упорно продолжала читать дальше. Тогда я соскочила с кровати, подбежала к ней и вырвала у нее из рук книжку. «Что ты, Луция, устраиваешь?» Я увидела ее искаженное лицо, глубоко провалившиеся глаза, и отскочила назад, прижимая книжку к груди. «Ах, что будет со мною?» продолжала бормотать в беспамятстве Луция. «Астры, розы, гвоздики, на дворе палачей вижу красные лики. Ах, что будет со мной? Унесусь ли с волной точно лебедь серебристый, или алый рассвет перейдет в полусвет, в тихий вечер лучистый?» Она откинула назад голову, зажала кулаками виски и, не отрывая глаз, бесконечно повторяла одно и то же. «Ах, что будет со мной? Унесусь ли с волной точно лебедь серебристый или алый рассвет перейдет в полусвет?» Это невозможно было больше вынести. Отчим стукнул кулаком по столу. «Перестань, черт возьми, слышишь?» Мне казалось, что если только она перестанет произносить эти адские стихи, то все станет хорошо, а я, гладя ее руку, повторяла, с трудом удерживая слезы. «Не говори этого, Лутя! Не говори, не надо!» Однако она продолжала читать эти стихи дальше и дальше, словно не имея сил сдержать себя. Я с недоумением посмотрела на мать, ища у нее спасения, но увидела, что мать, склонившись над лоханью, тихо в отчаянии плачет. Лицо Луции бледнело все больше и больше. «Ах, что будет со мной? Унесусь ли с волной? Точно лебедь серебристый или алый рассвет перейдет в полусвет?» Казалось, нет уже такой силы, которая могла бы ее сдержать. Бульканье воды в бачке, все более громкие рыдания матери и стихи, декламируемые спазматично и безостановочно. Все это наводило на меня какой-то ужас. Луция еще раз повторила. «Или алый рассвет перейдет в полусвет, в тихий вечер лучистый», и в беспамятстве рухнула со стула. Это был первый приступ. За ним в тот же самый день последовали новые приступы. Кроваво-красный заход солнца мы встретили как погорельцы. Мы все стояли вокруг кровати, на которой лежала Луция, укутанная в мокрые простыни, неестественно вытянувшаяся, сильно отяжелевшая и белая, как гипсовая фигурка. Готовясь спать, я расстелила себе половики прямо на полу, и когда укладывалась на это жесткое ложе, то с отчаянием подумала: «Вот Луция сошла с ума. А ведь она всегда была так рассудительна, так трезва и выдержана. Никогда уже не смогу сказать ей, что люблю ее. Никогда я не была недостаточно чутка к ней, недостаточно внимательна». И, натянув на голову одеяло, я до поздней ночи рыдала в подушку. Вызванный к Луции врач остановился возле кровати и склонился над изможденной больной, которая была без сознания и ожесточенно кусала свои пылающие жаром губы. С окаменевшего лица на врача глядели живые, зоркие, блестящие глаза. Врач долго осматривал Луцию, потом он выпрямился и сказал: «И зачем, пани, вызвали меня сюда? Почему довели девушку до такого состояния? Нужно было хорошо питать ее, создать ей человеческие условия существования, дать ей отдых, культурное окружение. Все это предотвратило бы несчастье. В последние месяцы или дни в ее жизни произошло, видно, какое-то особенно тяжелое событие, которое и вызвало этот шок. Может быть, причиной является окружение, в котором она находилась. Врач прервал свою речь и сделал двусмысленный жест. Увидев смертельно побледневшее лицо матери, он закончил более мягким тоном. «Я хотел бы вам похлопотать о том, чтобы поместить больную в какую-нибудь частную лечебницу. В больнице в Кожебине слишком тяжелые условия». И мать снова начала свои бесконечные хождения по различным благотворительным организациям, хлопоча и упрашивая о помещении Луции в частную лечебницу. Я мысленно рисовала себе картины, как хорошо будет Луции в такой лечебнице, ведь филантропия, оказывающая помощь только тем, кто особенно остро нуждается в ней, могла теперь с чистой совестью заняться Луцией, взять над ней опеку. Я представила себе, как Луция найдет приют в белом просторном доме. В нем, как во дворце, растут в бочках пальмы, а вокруг заросли красных роз и бегоний. Только вот на окнах этого прекрасного дворца будут прочные железные решетки. Однако случай с Луцией не был признан филантропией слишком тяжелым. Поэтому одна из чиновниц христианского милосердия сказала матери: «Пани должна быть благодарна Господу Богу за то, что Он не спасал свои испытания именно вашей дочери. Те, что умеют терпеть, скорее достигают Бога. Значит, такова Его святая воля, чтобы пани несла и этот крест». И она вручила матери листок с молитвой. А другая пани-руководительница, знаменитая своим знатным происхождением и благотворительной деятельностью, в ответ на просьбы матери вздохнула сочувственно. «Увы, мы не располагаем денежными фондами на подобные случаи, да и кроме того непонятно, к чему надо добиваться помещения больной в частную лечебницу, ведь это явно не по вашим средствам. Вполне достаточно будет и больницы в Кожебине». И она вручила матери талон на 3 литра молока. Неожиданно пришел перекупщик за готовым товаром. Увидев Луцию, он в изумлении воскликнул: «Ой-ой, что случилось? Уж не умерла ли она?» Узнав, что нет, не умерла, он успокоился. «Я ее так любил», — сокрушенно покачивая головой, сказал перекупщик. «А моя доченька была просто влюблена в нее. Пана Луция брала ее с собой на прогулки и разучивала с нею стихи. Моя доченька часто мне говорила: «Папа, почему ты не хочешь дать этой пане заработать больше? Она ведь очень бедная и ходит в продранных туфельках». Однако у меня не было денег, чтобы делать надбавку. И пане Луце надо прикладывать к груди кожу от молодой кошки. Это ей поможет, и пускай пьет собачье сало. Я так своего Шурина вылечил. Вот вам здесь для нее 20 злотых. Паня возместит мне их потом шарфиками. Я могу подождать готовый товар». Он оставил на столе 20 злотых и выбежал из комнаты. В тот день я встретила на улице Аниэлю. Она сделала вид, что не заметила меня, но я догнала ее и схватила за руку. «Знаешь, Аниэля?» «Знаю!» – вырвалась она от меня и со злостью крикнула. «Я сделала для нее все, что только могла! А она такое нам устроила, что ой-ой! Старая графиня на меня теперь гневается!» Говорит, что это могло произойти с Луцией в их доме, и тогда бы она всех убила. Разве ей так плохо жилось? Никто не обидел ее деньгами, не ударил, не оскорбил. Все ее уважали. Наша пани Кристина так расстроена всем этим, что закрывает клуб и уезжает отдыхать за границу. Жаль, такая хорошая клиентка. И вдруг она расчувствовалась. «А помнишь, как хороша была Луция в том бархатном платье Кристины!» Я убежала от Танели. Хлопоты о помещении Луции в частную лечебницу так ни к чему и не привели. И снова я целыми днями оставалась в нашей комнате одна. За окном, разукрашенным морозным узором, время от времени грохотали повозки. Стены комнаты, покрытые инеем, приняли мутно-синеватый оттенок замерзшего молока. Они слегка розовели только по вечерам, когда сквозь замерзшее окно пробивался одинокий луч заходящего солнца. Кругом было очень тихо и однообразно. Не появлялись даже похоронные процессии, которые летом оживляли мертвый пейзаж перед нашим домом. Я знала, стоит мне отвернуть лицо от окна, как я опять увижу на кровати молчаливую белую фигуру, устремившую свой безумный взгляд в потолок. И мне не хотелось оборачиваться. Временами Луция шевелилась, и тогда шорох соломы в матрасе заглушал ее учащенное неровное дыхание. Я то плакала, то смотрела на улицу через маленький кружок в замерзшем окне, образовавшийся от моего дыхания. Однажды перед нашим домом остановилась крытая больничная повозка из Кожебина. Из нее вышли санитары. Я спряталась за занавеску, рукой зажимая себе рот, чтобы не разрыдаться. Санитары двинулись по лестнице, вынесли Луцию на носилках, захлопнулись двери повозки. У меня началась горячка. А когда через несколько дней я пришла в себя, полная отчаяния и горечи, то сразу же взялась за пяльцы и заняла то место возле стола, на котором обычно сидела Луция. Независимо от того, что делалось у нас в доме, умирал ли кто или погибал, разрывалось ли чье-нибудь сердце от нестерпимой боли или съедали человека печаль и отчаяние, товар нужно было изготовить в срок и отдать поставщику сырья. Деревянные четки. Еве Отвиновской. В небольшом зальце четырьмя плотными рядами стояли на коленях девочки и громко молились. За ними присматривала монахиня в темной рясе и белом переднике. Взгляды молящихся блуждали по стенам, а губы четко и размеренно выговаривали слова молитвы. Это был мой первый вечер в монастырском приюте. Очутилась я в нем неожиданно, и хотя всевозможные непредвиденные случаи происходили в моей жизни довольно часто, этот представлялся мне все-таки самым удивительным и самым неожиданным. Мать, задавленная нуждой, отослала меня на целый год к сестре своей Броне. Однако Броня была вся поглощена хлопотами в связи с предстоящей свадьбой и переездом на жительство к матери своего будущего мужа. И мой неожиданный приезд смутил ее и застал врасплох. Так как Броня не могла взять меня с собою к свекрови, женщине строгой и неприветливой, а отправить назад в Краков тоже не хотела, она поместила меня в приют для сирот при женском орденском монастыре. Молебствие продолжалось. Были прочитаны все вечерние молитвы, деяния апостолов. Начался бесконечный ряд молитв за высокопоставленных орденских особ. Матушку-генералку, матушку-провинциалку, матушку-настоятельницу, за сестер в Америке, за сестер в Варшаве, за сестер в Кракове. Время от времени кто-нибудь из девочек от усталости садился задом на пятки. Тогда монахиня, наблюдавшая за порядком, тихонько подходила к лентяйке и ударяла ее носком сандалии по заду. Нарушительница порядка быстро выпрямлялась, и нестройный хор голосов звучал более дружно. За повсеместное распространение католической церкви и нашей святой веры пять «Отче наш», пять «Богородица Дева радуйся», пять «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». «Да это, наверное, никогда не кончится», – размышляла я, чувствуя, как немеют колени и борясь с непреодолимым желанием опуститься задом на пятки. Непомерно большое число молитв, прочитанных за святого отца, наводило на мысль о том, что он был самым большим грешником на земле, коль требуется ему такая огромная духовная помощь. Наконец-то все. Девочки поднялись. Монахиня подошла ко мне. «Возьми свои вещи и иди наверх». Я быстро окинула взглядом ее лицо. Оно было очень бледным, губы чуть искривлены, а глаза живые, черные, блестящие. Ростом и фигурой монахиня походила на 15-летнюю девочку. «Хорошо, слушаюсь», – покорно ответила я, опуская глаза. Сироты галдели, прыгали через скамейки, искали что-то на полках буфета и выкидывали оттуда на пол школьные ранцы, тетради, книги, визжали, гримасничали и припирались неизвестно из-за чего. Шум затих только после того, как раздался гневный голос монахини. «Все наверх! Забыли, что после молитвы должна быть тишина? Гелька, Юаська, наверх! Если кто-нибудь из вас еще пикнет, то получит завтра от меня!» Девочки бросились к дверям. В коридоре и на лестнице раздался топот ног, и я пошла за ними. Спальня находилась на чердаке. Железные койки стояли очень близко одна к другой, и в узкие проходы между ними нужно было протискиваться боком. Голые деревянные стены, грязный пол, тусклая лампочка у самого потолка. Таков был пейзаж. Девочки разделись с молниеносной быстротой. Бросая одежду на застеленные серыми одеялами койки, через несколько минут они лежали уже под одеялами. «Ложись быстрее на свободную кровать, а то сестра Модеста погасит сейчас свет!» – крикнула мне одна из девочек. Свободную койку я нашла возле окна, разделась, аккуратно сложила одежду и влезла под колючее одеяло. Сердце, полное смутного ожидания и неуверенности, учащенно билось. У меня было такое чувство, словно мое пребывание в приюте – это какой-то сон, какая-то шутка, что на самом деле все будет еще совсем по-другому. Придет сюда какой-то новый человек, зажжет яркий свет, исчезнет пахнущая грязным бельем спальня, и все станет по-новому. В этот момент свет погас. Шурша рясой посередине комнаты прошла сестра Модеста и скрылась за дверью своей кельи. Я приподняла голову, взглянула в окно. Серое небо, а внизу все черно. Сердце не переставало учащенно биться. Девчонки шумно ворчались, храпели и стонали во сне. Набитая соломой подушка шелестела у меня под головой, потрескивал при каждом движении матрас, тоже набитый соломой. Жесткий ворс одеяла кусал мне плечи и спину. Я сняла с матраса простыню и завернулась в нее, прижалась лицом к жесткой подушке. На глазах у меня набежали слезы. Я заснула. Разбуженная, я села на койке, не понимая, что происходит вокруг меня. Одни девочки уже встали, другие, укутав головы одеялами, лежали неподвижно, как куклы, а вся комната взвизгивала на разные голоса. «Ангеле Божий!» – возвестил Деве Марии. «Сестра, ведь еще только 5 часов, но еще минутку!» «Се, раба Господня, да будет да по слову твоему!» «Сестра, эта мартышка украла у меня ночью думку!» «Богородица, дева, радуйся!» Сестра Модеста шла от одной койки к другой. Проворным движением правой руки она сдирала с лежащих одеял, а левой наносила удары деревянными четками по голой шее и спине. «Сабина, Гелька, Людка, сейчас же одеваться и читать Ангеле Божий!» Получившая удар четками, быстро слетала с койки, делала несколько быстрых движений для разминки и присоединяла свой голос к хору, читающему Ангеле Божий. Но как только монахиня проходила дальше, она снова преспокойно заворачивалась в одеяло и ложилась на койку, чтобы подремать хоть еще немного. Я смотрела с удивлением, как суетится без устали между койками сестра Модеста. С наиболее упорных она грубо сдирала одеяло и швыряла их на пол. Деревянные четки весело гуляли по голым спинам. Не прошло и 15 минут, как порядок был наведен, и сестра Модеста стала безраздельным хозяином положения. Девчонки, поминутно поклевывая носами, сидели 4 длинными рядами на койках и охрипшими сосна голосами громко выводили: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему!» Худенькие желтые девичьи тела в грязных рубахах, серые невыспавшиеся лица, слепающиеся глаза и зевающие рты, воздающие хвалу своему Творцу. Но вот одна из девочек, очень миловидная, с рыжими вьющимися волосами, юркнула под одеяло. Когда же монахиня стянула с нее одеяло, рыжеволосая сорвалась с койки, как пружина, и гаркнула единым духом. «И слово стало плотное, обитало с нами, полное благодати и истины!» Тут она получила от монахини по физиономии. Девчонки рассмеялись, и рыжая рассмеялась вместе с ними. А потом все, словно пощечиной дружный смех, объединили их, слаженно и громко прочитали «Верую во единого Бога Отца». Закончив молитвы, девчонки начали поспешно одеваться. Напяливая юбку, я спросила ближайшую соседку: «А где здесь умываются?» «Да там», – махнула она рукой. Сунув ноги в туфли, я побежала в указанном мне направлении. Умывальней служил узенький коридорчик, соединявший спальню с клозетом, соседство которого давало себя знать удушливым тошнотворным запахом. На скамейке у стены стояло 5 жестяных мисок, напротив них находился один единственный кран. Возле него, пища и переругиваясь, толпились девчонки. Приподнимаясь на цыпочки, они старались дотянуться до струйки воды, чтобы, чуть смочив лицо, вытереть затем грязь куском тряпки, который был у каждой подмышкой. «Как же так? Здесь нет ни мыла, ни полотенца!» – удивлялась я, наивно полагая, что это просто какое-то недоразумение. Но тут же убедилась, что никакого недоразумения нет, ровно как нет ни мыла, ни полотенца. Что 5 жестяных мисок должно хватить на 30 с лишним девочек, что ночью кусалось не одеяло, а многочисленное семейство различных насекомых, что изо дня в день надо будет подниматься в 5 часов утра, садиться на койки и читать «Ангели Божий», и что в течение целого года я не смогу куда-либо вырваться отсюда. Как только раздался звонок, девчонки быстро выбежали из коридорчика. Помимо воли, вытолкнутая ими оттуда, я вновь очутилась в спальне. Но, видя, что одна из сирот закрывает умывальню на ключ, я с отчаянием воскликнула: «Пусти меня, ведь я же не успела умыться!» «А мне какое дело? Нужно было встать пораньше. Сестра Модеста велела мне запереть на ключ. Теперь мы все спускаемся вниз». Я выходила из спальни, когда ко мне подошла сестра Модеста. «Наталья, возьми из чуланчика метлу и тряпку и убери лестницу, ведущую в спальню, а также коридор. Это будет твоей обязанностью». Спустилась вниз, мысленно ругая себя за то, что не спросила, где же находится этот чуланчик. Но картина, которая предстала передо мной, сразу же все прояснила. Из тесной каморки под лестницей, бронясь и припираясь, девчонки выносили ведра, щетки, тряпки. Они разбегались со своими трофеями в разные стороны, и вскоре по всему зданию зашумела вода, выпускаемая из кранов. Наполнив ведра водой, они спешили к своим обязанностям, то есть мчались в комнаты, коридоры, на лестнице, на чердак, в спальню, которые были распределены между ними для уборки. Утихли крики, ругань, отовсюду слышны были только постукивание щеток да плеск воды. Я растерянно осматривалась кругом, когда подошла сестра Модеста и набросилась на меня. «Почему не убираешь?» «Да я, прошу сестру, мне не хватило ни ведра, ни тряпки». «Всего этого достаточно», – безапелляционно заявила монахиня. «В следующий раз будешь вставать раньше и первой являться к чуланчику. Кто не выполнит свою обязанность, тот не получит завтрака. Если бы ты пришла сюда вовремя, дежурная дала бы тебе все, что нужно». Я знала, что монахиня лжет. Ведер, тазов и тряпок было всего лишь несколько, вдвое меньше, чем тех помещений, которые надо убирать. Однако я ничего не возразила, и, перепуганная тем, что не получу завтрака, всхлипывая, покорно поплелась за сестрой Модестой. Та остановилась у порога и сказала более ласково: «Сегодня я тебе еще прощаю. Иди в столовую и разлей кофе по кружкам. Посуда и половник в буфете. Завтрак должен быть роздан перед молитвой». Вместе с сестрой Модестой я принесла из кухни большую кастрюлю черного кофе и поднос с нарезанными ломтиками хлеба. Потом сестра Модеста ушла, и я осталась в столовой одна. Внимательно осмотрелась. При дневном свете комнатушка выглядела еще мрачнее, чем вчера вечером, когда я очутилась в ней впервые. Два деревянных стола на козлах, четыре лавки, по две возле каждого стола, большущий буфет с громадным количеством перегородок, столик у окна и скамеечка у печи. Все это было старым, ветхим, замызганным и того неопределенного цвета, какой имеет всякая рухлядь, а пахло почему-то щами и плесенью. «Веселого и тут мало», – тяжело вздохнула я, собираясь приступить к разливанию кофе на порции. Разыскивая половник, я сунула голову в буфет и была крайне удивлена тем, что там лежали сваленные в кучу школьные ранцы, шарфы, передники, ложки, тарелки и кружки. Вытащив кое-как из-под этой груды всевозможных вещей половник, я направилась к столу и застыла на месте, как громом пораженная. На подносе недоставало доброй половины нарезанного хлеба. Прежде чем я успела сообразить, что же мне теперь делать, в столовую ворвались девчонки, а следом за ними вошла и сестра Модеста. Сироты грохнулись на колени и, устремив свои взгляды на поднос с хлебом, начали быстро-быстро бубнить молитву. «Кончив петь утреннюю дбо, дух мой, ко храму святому твоему», орава голодных девчонок бросилась к столам. «Наталья, раздай по ломтю хлеба». Я раздала весь хлеб, имевшийся на подносе. «А мы? А нам?» Взвизгнуло несколько девочек, протягивая руки за хлебом, которого уже не было. «Наверное, сама слопала. Воровка!» – визжала остриженная наголо девчонка. Сестра Модеста схватила меня за руку и, сильно встряхнув, повернула лицом к себе. «Где хлеб?» – угрожающе прошипела она. Я вырвалась из ее рук и, встав спиной к девчонкам, разразилась плачем. Столовая шумела. Девчонки, которым не хватило хлеба, орали «Свинья!». Я плакала все громче и громче. А та, которая украла хлеб, сидела теперь за столом и, наверное, мысленно издевалась надо мной. Неумытая, едва успевшая причесаться, одетая в зеленое платье и белый передник, шла я в школу, маршируя в последней паре приютских девочек. Сбоку семенила, скромно опустив глаза в землю, сестра Модеста. Я взглянула на циферблат часов на костеле. «Уже 8, значит, опаздываем?» Моя соседка, горбатая девочка с хитрыми бегающими глазками, хихикнула. «Не первый раз. Хорошо, что сегодня не было ранней молитвы в часовне, а то не успели бы даже позавтракать». «Ого, смотри, старуха идет!» «Вот будет сейчас потеха!» Я удивленно осмотрелась по сторонам. По улице сонно тащилось несколько дрожек. Перед ближайшей булочной стояла повозка с корзинами, полными хлеба и булок, и немногочисленные прохожие не обращали на нас никакого внимания. Старуха, худощавая женщина, похожая на выленившую кошку, остановилась возле нас на краю тротуара и набожно вознесла вверх указующий перст. Шеренги девчат приостановились. «Не тот, кто взывает «Господи, Господи, войдет Царство Божие!» — громко воскликнула она. «Долг, обязанность превыше молитв, потому что давно уже сказано: отдай кесарю кесарева!» Проезжавшие мимо извозчики придерживали коней и, заломив шапки на бекрень, начинали гоготать во все горло. По рядам девочек пробежал смешок. Сестра Модеста в испуге пыталась спрятаться за последнюю пару. Я толкнула свою горбатую соседку. «Кто это?» Весело сверкая глазами, она ответила. «Это директорша нашей школы. Сестра Модеста боится ее как черта. Директорша все поучает ее, что монахини на самом деле не поступают так, как Господь Бог им велел. На этой неделе мы уже третий раз опаздываем в школу». Так началась моя жизнь в сиротском приюте при монастыре сестер францисканок. Миновали недели. Пришла осень в пурпуре, золоте и бирюзе. Сквозь ветки, почти распростившиеся уже с листьями, просвечивали темные стволы деревьев. Блекла трава вокруг старого костела. Над монастырем висело голубое безоблачное небо. Кругом было великолепно, и казалось, что так будет всегда. Горсточка сирот, пригретых сестрами-францисканками, жила по-прежнему, голодала и читала до обалдения молитвы. Мне все казалось, что меня отделяет от них непреодолимая пропасть, а на самом деле я была уже одной из них. Я переняла приютские обычаи и привычки, научилась хитростям и всевозможным уловкам вечно голодных и ищущих пропитание девчонок. Смотреть на все, как на предмет своей добычи, которую можно либо схватить, либо украсть. Вот что было идеалом, которого надлежало строго-настрого придерживаться. Вытащив кусок мыла из матраса, куда его приходилось прятать от соседок, первой лететь к мискам для умывания в вонючем коридорчике, быть первой у чуланчика, чтобы успеть схватить в руки кусок грязной тряпки, без которой не выполнить своей обязанности. Первой быть у котла с картофельным супом, потому что может и не хватить на всех. Все это тоже стало неписанным, но непреложным законом нашей приютской жизни. Молитвы общие, индивидуальные, громкие и тихие, набожные размышления на душеспасительные темы и бесчисленные поклонения различным святыням должны были вывести нас из состояния безнадежного варварства. Подобно тому, как сладостные звуки свирели выманивают крыс из их мрачных нор. Во всем приюте, не говоря уже о монастыре, не было ни одного меча, ни серсо, ни волейбольной сетки, ничего, чтобы давало возможность поиграть на свежем воздухе. Отягченная до предела молитвами и монастырской дисциплиной, наша молодость искала выхода в необузданных криках, в незнающем меры удальстве и беспрерывных стычках друг с другом. Близко познакомившись с требованиями сестры Модесты, я знала уже, что надо плотно укутываться одеялом, чтобы не сверкать нескромной наготой 14-летнего тела, что волосы надо заплетать в две плотные косички, торчащие над ушами, и перевязывать их черными ленточками, к матери-настоятельнице обращаться «Матушка». А перед каждым встречным ксензом и каждой монахиней приседать в поклоне и говорить с опущенными глазами «Слава во веки веков». Горький опыт научил меня заставлять дверь скамейкой во время резания хлеба на порции, а во время молитвы опускаться на колени в первом ряду, чтобы избежать не слишком приятного прикосновения сандалий сестры Модесты. Ничто в образе нашей монастырской жизни уже не вызывало моего удивления. Только иногда, сидя над учебниками в тесной комнатке, служившей нам одновременно столовой, местом для выполнения домашних уроков и местом отдыха, я начинала вдруг испытывать страстное желание убежать, куда глаза глядят от всего, что меня здесь окружало. И я поспешно выходила в уборную, где вставала на унитаз и, отворив маленькое оконце, долго смотрела на красные грозди рябины, на зеленое убранство вечно юных елей, на темный задумчивый лес, убегавший куда-то вдаль. Слезы застилали мне глаза, а восторг и отчаяние сжимали горло. Это короткое мгновение восторженного любования природой обычно прерывалось чьим-нибудь приходом. Я быстро соскакивала с унитаза и бежала скорее назад в столовую, полную шума, духоты и всяческих проказ. В конце первой недели моего пребывания в приюте рыжая Гелька подошла после обеда к сестре Модесте и, опустив голову, сказала с содроганием в голосе: «Прошу сестру отпустить меня в часовню, собраться с мыслями наедине». Монахиня утвердительно кивнула головой. Когда за Гелькой захлопнулась дверь, сестра Модеста обратилась ко мне. «Ты, Наталья, вымоешь посуду?» «Хорошо», – буркнула я и быстро выбежала вслед за Гелькой, потому что в этот день была ее очередь мыть посуду, Я ни на минуту не сомневалась, что Гелька отправилась собираться с мыслями наедине только ради того, чтобы увильнуть от работы. Я заглянула в часовню. Никого. Постояла с минуту на пороге, охваченная любопытством и растерянностью. Здесь было так непривычно тихо и светло, словно вокруг, совсем рядом, вовсе и не гнездились наши беды, наши вши, наше грустное одиночество, словно не было кругом ни голодных девчат, ни воровских проделок, ни жестоких наказаний. И не было здесь ни единого призрака того, что часовня могла служить нам, голодным, ободранным сиротам. Сверкал и красиво переливался хорошо натертый паркет. Благоухали белые цветы, даже покрытые светлым лаком скамейки излучали, казалось, запах ладана, воска и смолы. Я тяжело вздохнула. Слишком прекрасно и слишком недоступно для нас. Словно часовня создана только ради своей собственной красоты, да ради размещения в ней портретов настоятельниц монастыря. Их аскетические невыразительные лица, напоминавшие плоские желтые дощечки, смотрели на меня темными впадинами равнодушных глаз. И я подумала с сожалением о том, что если бы мы не были в этой часовне непрошенными гостями, то, возможно, тогда бы и наша жизнь выглядела здесь несколько иначе. Может быть, и на нее перешло бы что-нибудь от чудного благоухания, от той тишины и света, которые господствовали кругом. Я еще раз вздохнула с сожалением и побежала в уборную, чтобы поглядеть оттуда на рябины. Делая это, я чувствовала себя как-то лучше, бодрее, словно я одна из всех девчонок владела важной, поднимающей меня на голову выше тайной. Выходя из уборной, я услышала за стеной звук шагов, осмотрелась по сторонам, не видит ли меня кто, и юркнула в прачечную. Там было почти темно. Черные влажные стены, прогнивший пол, запах мыла и плесени. По крайней мере, четвертую часть помещения занимала огромная печь с навесом, а вдоль стен стояли лавки, чины и котлы. Под столом валялись кипы грязных тряпок и нашего белья. Все это показалось мне довольно уютным, несмотря на терпкий и неприятный запах, царивший здесь. «Закрой двери и не торчи на дороге», — услышала я вдруг голос. На куче тряпок сидела Гелька и грызла яблоко. «Ты должна пойти в столовую и вымыть посуду. Я за тебя не буду ее мыть». «Не пойду, потому что я сейчас пребываю по своей внутренней необходимости в часовне. Да и потом, я всю прошлую неделю мыла проклятую посуду за Сабину, потому что эта недотепа схватила какое-то заражение от грязных вилок. А еще недели раньше», — вспомнила она со злостью, «пришлось стирать целый чан белья, поэтому иди-ка ты к черту». «Дай яблоко». Я схватила брошенное мне яблоко, и через минуту обе уже сидели рядом и молча жуя сочные фрукты. «Ты не знаешь, кто хлеб крадет?» – спросила я с удовольствием, откусывая сразу половину яблока. «Сегодня снова кто-то стащил в кухне с подноса половину нарезанного хлеба». «Может, ты крадешь? Или я?» «Во всяком случае, пусть только воровка попадется в руки девчонок, попомнит она, где раки зимуют. Ну, съела яблоко? Тогда дуй кастрюлям». Я согласно кивнула головой. Яблоко стоило этой жертвы. Когда я была уже на пороге, Гелька остановила меня. «Слушай, дай мне сегодня на вечер чулки и желтые ленты для волос». Я взглянула на нее с удивлением. С худенького личика, обрамленного копной рыжих волос, с вызовом и надеждой смотрела.